Это учение, названное зикризмом, вариант суфизма, призывало воинов-мюридов перенести газават, священную войну, внутрь себя, сражаться не с русскими, а с пороками собственной души. Он призывает к смирению и самосовершенствованию. Конечно же, он ставит границы смирения. Если ваших женщин будут насиловать или заставлять вас забыть язык и обычаи, подымайтесь и бейте до смерти. Измученные десятилетиями кровавой войны, гибелью мужчин, тоскливым ощущением тщетности борьбы с гигантской империей, горцы все больше прислушиваются к странным призывам. Новое учение начинает стремительно подрывать дисциплину, ослаблять армию Шамиля. Шамиль жестоко наказывает сторонников учения. Но вскоре приходится понять, горцы уже не с ним. Не с ним и низы, и верхи. За годы борьбы в имамате появился обеспеченный класс, чиновники. И они не желают приносить приобретенное богатство в жертву явно проигранному делу. Шамиль, обогативший элиту, мешает ей сохранить нажитое. Русские войска переходят в наступление. Контролируемая Шамилем территория катастрофически сужается. К лету 1859 года Шамиль безвозвратно потерял Чечню и почти весь Дагестан. Силы мюридов таяли на глазах. В конце июля, когда Шамиль занял круговую оборону высоко в горах в ауле Гуниб, с ним оставалось 400 воинов. Все, что сохранилось от огромной армии. К середине августа русские поднялись в горы, и аул Гуниб был окружен. Но главнокомандующий, князь Александр Борятинский, отлично понимал, какова будет цена штурма, сколько его солдат полягут здесь в горах под самыми небесами. Князь предложил Шамилю добровольно сложить оружие. Взамен гарантировал безопасность имаму, его семейству и всем находившимся при нем мюридам. Обещал даже свободный отъезд в Мекку, если Шамиль того пожелает. Но Шамиль не верил в прощение. Сам он никогда не прощал своих врагов. Он решил сражаться до конца. Но уже вскоре понял, в бой вести некого. Ни его сыновья, ни мюриды, ни жители аула не хотели погибать. Плач женщин, умолявших не погубить их, дал ему возможность сохранить честь и достоинство. Теперь он сдавался ради них. И, побеседовав с Аллахом, имам Шамиль вышел к князю Борятинскому. Он сказал коротко: «Я признаю власть белого царя и готов верно служить ему». Вместе с гаремом имама привезли в Петербург. Когда его везли, Шамиль был потрясен размерами империи. Только теперь он понял, с кем воевал. Его привезли во дворец. В белоснежной чалме он стоял посреди парадной дворцовой залы. Поджарое тело воина, узкое лицо с хищным клювом носом. Несмотря на возраст и 19 ран, он казался куда моложе своих лет. Волосы темно-русого цвета, лишь слегка схвачены сединой. Лицо с нежной белой кожей обрамлено большой бородой, искусно окрашенной в темно-красный цвет. Четверть века крови принес России этот человек. Русские войска потеряли больше 100 000 человек. Несмотря на обещание, Шамиль ожидал, что его отправят в Сибирь или заключат в каменный мешок, или публично казнят. Но Александр был рыцарем. И он обнял пленника, этого великого воина, приказал одарить его деньгами и шубой из черного медведя. Жены Шамиля, его дети, все получили подарки. И Шамиль был сражен великодушием царя. Александр пленил его по-настоящему. Император велел отправить его в небольшой городок Калугу. Вместе с ним туда отправились родственники, сыновья, гарем. Среди его жен была горская еврейка ослепительной красоты. Александру рассказали, что восхищенный ее красотой Шамиль попросту отнял ее у отца. Теперь, по просьбе ее отца и брата, государь велел спросить у красавицы, не хочет ли она вернуться в отчий дом. Она ответила, что могла бы оставить повелителя Кавказа, но побежденного мужа не покинет никогда. Шамиля содержали как самого почетного пленника. Он совершал прогулки по городу в открытой коляске, запряженной четверкой лошадей. В белой челме, медвежьей шубе и желтых софьяновых сапогах он потрясал провинциальную Калугу. Через несколько лет Шамиль попросился в Мекку. Он написал Александру: «Будучи дряхл и слаб здоровьем, боюсь расстаться с земною жизнью, не выполнив моего святого обета». Его выпустили, хотя и не сразу. Смерть настигла старого воина по пути в Мекку. В течение 5 лет, последующих за пленением Шамиля, весь Северный Кавказ был окончательно присоединен к России. Погода на завтра. Пленение Шамиля подсластило крымское поражение. Впрочем, и до этого был впечатляющий успех. Новый царь сумел отобрать у Китая бесценный уссурийский край, потерянный когда-то Россией. Теперь вся территория Тихого океана, вдоль границ Сибири, бесценная вековая тайга, высоченные кедры, леса, полные дикого зверя, драгоценной пушнины, стала частью России. И завоеванный Кавказ удобно лежал в подбрюшье Великой империи. В его кабинет принесли новую карту России. Необъятная империя простиралась на карте. Здесь не заходит солнце. Но надо было двигаться дальше. Пока у него связаны руки в Европе, его путь лежал в Среднюю Азию. Завоевать среднеазиатские ханства, страну тысячи и одной ночи, продвинуться к самой Индии, к Афганистану и Персии. И пусть англичане с ужасом вспомнят, как они посмели победить его отца. А потом, покорив Среднюю Азию, собраться с силами и вернуть себе Черное море. И далее поход на Турцию, освобождение славян, и станет явью мираж великой славянской державы, мечты отца. Крест, положенный в гроб отца, этот крест лежит и на его сердце. Великие мечты. Когда-то Наполеон пугал Европу русской угрозой. Грубо предупреждал, как будет страшно, если в России родится царь с большим. Но для наступления великого времени нужны сначала великие реформы. И он их начинает. Двуликий Янус. У Достоевского есть описание, как фельдъегеря возили царскую почту. Ямщик сидит на облучке, песней заливается, а фельдъегерь его сзади кулаком по затылку хрясь, и побыстрее побежала тройка. А фельдъегерь, будто разум у него выбивая, кулаком бац, бац, и покорный, безответный ямщик с той же яростью передает эти удары несчастным лошадям. И вот уже летит вперед иссеченная плетью тройка, чтобы стать от этих постоянных побоев стремительной птицей. Птицей-тройкой назвал Россию Гоголь. Именно так гнали вперед нашу птицу-тройку великие реформаторы Иван Грозный и Петр Великий. Но у Александра нет азиатского, зверского характера этих царей, тысячами убивавших и ссылавших противников своих нововведений. Но ему пока и не надо. Страх, привычку к повиновению, холопство перед государем — все это сделал нормой жизни его отец. И этого страха, этой всеобщей покорности достаточно, чтобы провести самые смелые преобразования. Пока достаточно. Александр II — реформатор нового для России типа. Этакий двуликий Янус, одна часть головы которого старается смотреть вперед, но другая все время с тоской глядит назад. Именно таким будет в России Михаил Горбачев. Царь-освободитель. Первой реформой Александра должно было стать воистину невероятной. Он задумал отменить крепостное право. Еще его прабабушка Екатерина II знала, что крепостное право лучше отменить. Но она также знала и говорила, что в России лучшее – враг хорошего, и не отменила. И дядя его, Александр I, знал. Это был любимейший его проект – отмена крепостного права. И он благодарил нашего великого поэта за деревню и рабство, павшее по манию царя. Но, поблагодарив, рабство не отменил, ибо верил не пылкому поэту, а умнейшему Жозефу де Местру. Посланник Пьемонта, много лет проведший в России, говорил: «Дать свободу крестьянину в России — это как дать вина человеку, никогда не знавшему алкоголя. Он станет безумным». И отец нашего героя, Николай I, тоже понимал, что крепостное право отменять надо. Но дальше запрещение продавать отдельно членов крепостных семей не пошел, и крепостное право не отменил. Все они, понимая экономическую выгоду отмены крепостного права, тревожились об ущербе политическом. В самодержавной империи должна была быть гармония. Последний царь, Николай II, в анкете справедливо указал род занятий русских царей – хозяин земли русской. Внизу – рабство крестьян, наверху – рабство придворных и чиновников. Рабы при хозяине. Гармония. Как писал современник Александра II Чернышевский: «Все рабы снизу доверху». Но Александр II решился взорвать тысячелетнюю гармонию. Задумал уничтожить рабство крестьян, этот становой хребет вековой русской жизни. Крепостное право, эти милые сердцу идиллические помещичьи усадьбы с патриархальным бытом, великим хлебосольством, где, правда, трудились бесправные рабы, и просвещенные русские помещики, эти почитатели Вольтера и Руссо, собиравшие в поместьях бесценные библиотеки, покупали, продавали, проигрывали в карты своих крепостных крестьян, порой меняли их на охотничьих собак, понравившихся у соседа, и беспощадно секли их на конюшнях. Как писал поэт-гусар Денис Давыдов: «Оглядишь наш Мирабо старого Гаврилу, за измятое жабо хлещет в ус да врыло». Законы религии попирались каждый день. Разврат с крепостными красавицами, гаремы из крепостных девок — это в обычае. И дети от этих связей весьма редко усыновлялись. Как правило, незаконные помещичьи дети от крепостных становились слугами, точнее, рабами своих братьев, детей законных. Но зато при этом положении государству не нужны были ни суд, немногочисленная полиция для крестьян. Помещик был судьей и полицейским. Он следил за своими крестьянами. Из крепостных крестьян собиралась наша миллионная, битая шпицрутанами крепостная армия. Правда, некогда она победила Наполеона, но сейчас была повержена, доказала свою немощь. И Александр решился взорвать эту освещенную веками русскую жизнь. Но, взрывая, понимал: придется создавать все заново. Управление крестьянами, новый суд, новую армию. Впереди была опасная неизвестность. 23 миллиона крепостных рабов с надеждой ждали его решения. С надеждой, ибо слух уже прошел. Хотя все размышления власти были окружены, как и положено в России, строжайшей тайной. Но, как уже цитировалось, в России все секрет, но ничего не тайна. Из-за границы государь получает послание от ненавистного отцу Александра Герцена. Новый император уже успел испытать могущество Герцена. Вступив на престол, Александр тотчас повелел доставить ему записки прабабки Екатерины. Их не разрешал ему читать отец, и теперь Александр и императрица пылали нетерпением прочесть скандальные сочинения, которым так восхищалась семейный ученый, великая княгиня Елена Павловна.